Глава 23. Когда бьет полночь? Алиана отшатнулась, нашаривая дверь за спиной, но чьи-то руки грубо вытолкнули ее на середину комнаты. Рейца. «Теперь не уйдешь», — прорычала мачеха. «Только через мой труп». Едва глаза привыкли к свету, Алиана стала искать выход, продвинулась было к окну, но... Под окном сидела Рейна в бальном наряде. Юбка обвисла, и девочка выглядела точь-в-точь, как подгнившая тыковка. Она покосилась на мать, закусила губу и грустно покачала головой. «Да и не будь на дороге Рейны, в закрытое ставнями окно не выскочишь». Толстые доски наспех забили гвоздями. Шее стало тепло, ожерелье тихонько загудело. «Не вызвать ли Каба?» Алиана опустила глаза и заметила, что шнурок выскользнул из-за ворота. «Это что?» рявкнула мачеха, подтянув глазам золотую подвеску со слабо светящейся стрелкой. «Я тебе ничего такого не давала!» «Один гость подарил за то, что вы его так быстро вписали», — дерзко соврала Алиана. «Оно мигает!» Рейца чуть не ткнулся в подвеску носом, так что Алиану затошнило от густого запаха немытого тела. «Спорим, оно волшебное!» Мачеха раздула ноздри, и не успела Алиана слова сказать «щелк!» «Не надо!» — вскрикнула Алиана. Подвеска раскачивалась на пальце у мачехи. «Волшебная, а? Может, в лавке возьмут на перепродажу. Наверняка кто-нибудь из путешественников заинтересуется». Алиана с отчаянием смотрела, как гаснет светящаяся стрелка. «Каба!» Мачеха спрятала ожерелье и с довольной улыбкой похлопала себя по карману. «Спасибо за подарочек, Алиана». «Я вам его не дарила», — огрызнулась Алиана. «Ты нам жизнью обязана», — буркнул Рейца. «Без нас осталась бы на улице без гроша. Совсем одна. Ты вся наша». Мачеха оскалила острые зубы. «И, кстати говоря, я заметила на балу странную фигуру, очень похожую на тебя, хотя тебе там быть не полагалось. А потом та фигура исчезла, зато некто улетел, подумать только, на ночном драконе. И тогда я решила, что это волшебник или ведьма из гильдии волшебства. И королевский советник Мива разослал запросы для выяснения личности неизвестного». Она обшарила Алиану взглядом. «Единственная примета — изумрудный плащ». Сердце у Алианы подкатило горло. Тяжесть изумрудной ткани камнем потянула ее на дно. Торопясь вернуться, она забыла снять плащ. Рейца внезапным движением сдернул с нее плащ так, что ворот обжег шею, и накинул себе на плечи. Полы плаща доходили ему до тощих икр, явно не по росту. «Спасибо! С ним я получу награду. На несколько золотых можно накупить уйму гинко». «Его будет носить Рейна», — перебила мачеха, отбирая у сына плащ. «Нет, я...» Рейца дернул добычу к себе, но мачеха ударила его по руке. «Он мой!» — закричала Алиана. Мачеха оттолкнула ее. Алиана чуть не упала, слезы обожгли ей глаза. «Я этого не потерплю», — процедила женщина, жирными руками ощупывая драгоценный плащ сверху донизу. «Я не позволю пачерице заполучить семейную славу. Ты думаешь, я не замечала, как носится с тобой твой отец, забывая обо мне? Обо мне, законной жене, такая, как ты, должна понимать свое положение. Такая, как ты, должна уважать все, что я для тебя сделала». Алианиному отцу мачеха была дорога, и то он никогда бы на ней не женился, но мачеха, всегда ставившая себя на первое место, не могла вынести, что кто-то ему еще дороже. Ревность и отчаянная потребность во внимании выстудили ее сердце, где могли бы жить радость и нежная забота. «Неправда». «О, Алиана, ты ведь сама понимаешь, твое место здесь и только здесь. Ты не поднимешься выше служанки. Ты простая девчонка-сирота». Мачеха печально покачала головой. «Даже госпожа Сакамаки, сколько бы ты ни звала ее бабушкой, мечтая присвоить, никогда не считала тебя родной, просто она тебя жалела. Потому и оставила тебе шкатулку с нитками, чтобы ты могла и дальше работать здесь и выплатить мне долг». Эти слова обжигали сердце. Алиана столько раз перечитывала бабушкино письмо. Она знала, какого будущего желала для нее бабушка Мари. Чтобы Алиана заботилась о ее невестке и внуках, о семье, которая никогда не примет Алиану как родную. Ей здесь не место. Но надо смотреть правде в глаза. Ей нигде нет места. Со всех сторон на нее смотрели глаза неродных людей. Холодные, беспощадные. Напоминали, что ей больше не на кого опереться. Напоминали... где ее настоящее место. Напоминали, сколько она им задолжала. «Вы не смеете отбирать у меня плащ, если это я спасла королевство?» Правда вырвалась у Алианы нечаянно. Она уже решилась заботиться о гостинице до следующего бала селян, как бы трудно это ни было, лишь бы исполнить волю бабушки Мари. «Да кто тебе поверит?» — фыркнул Рейца. «Кто тебе поверит?» От визгливого хохота мачехи по спине у нее прошла дрожь. «Зная тебя, можно поверить, что это ты, околачиваясь рядом с пропастью, собирая свои травки, запустила сюда ночного дракона». «Я правду говорю, спросите гильдию волшебства». «Гильдию», — равнодушно протянул Рейца. «Этих крастолюбивых ведьмочек и волшебничков. Сказки у тебя такие же глупые, как у бабки». Словно кто-то разломал и растоптал в пыль тот уголок Алианиного сердца, что согревали бабушкины сказки и память о приключениях. «Вовсе ее сказки не глупые!» — возмутилась Алиана. В кармашке зашуршало письмо. Даже в огне и дыму драгоценные слова бабушки Мари и бесценные просьбы лежали у сердца, каким бы неблагодарным ни показало себя семейство Янакида. «Бабушка Мари так вас любила, а вы черните ее память!» К ней потянулась холодная рука с острыми ногтями. Мачеха подцепила Алиану под подбородок, заставила поднять голову. «Ну-ка, повтори!» «Не хочу я здесь торчать!» Слова срывались с губ резкие, но честные. «Не хочу торчать с вами в этой глуши! Любое место в королевстве куда лучше этого!» «Ты?» — прошипела мачеха. «Неблагодарная девка! После всего, что я для тебя сделала...» Я тебе покажу, кто ты такая. Как тебе понравится. Запрещаю видеться с людьми. Ни с кем, будь то постояльцы, королевский советник, да хоть сама королева. Не смей выходить с этого чердака. Увидишь, как скоро все о тебе забудут. Ты лишняя, никому не нужна. И главное, никому не дорога. Будешь шить для меня. Этого едва хватит, чтобы отработать содержание». «Со временем научишься благодарить меня, единственное, кто тебя кормит и одевает. Это будет необходимый урок». Мачеха схватила дочку за руку. «Ни минуты больше не останусь в этой ужасной конуре. Рейца, захвати ключ». «Погодите». Припуганная Алиана смотрела, как мачеха подгоняет Рейца с Рейной и уносит трофей изумрудный плащ. «Запомни, ты, Алиана, никто». «И никем не будешь!» Женщина, кривя губы в злой усмешке, слетела вниз по лестнице. «Может, и я о тебе забуду!» Дверь захлопнулась, щелкнул замок, и Алиана осталась в темноте. К вечеру следующего дня дверь распахнулась. Алиана подняла голову. Она сидела, привалившись к стене. Все пальцы у нее были в ссадинах после безуспешных попыток сорвать замок или открыть окно. Тогда она взялась за иглу, сделала вид, что занята починкой. «Мать сказала ведьме, что ты не хочешь ее видеть», — проскрежетал в ушах голос Рейца. Алиана уколола себе палец. «Что?» «Ты, ясное дело, зла на ведьму, что она втянула тебя в переделку», — блестя глазами продолжал сводный брат. «Мать, во всяком случае, так сказала. Алиана сегодня в ужасном состоянии. Она больше не хочет тебя видеть». Алиана уже не чувствовала боли в уколотом пальце. Наглое вранье навалилось на нее, заглушив все чувства. Наверняка Нелла не поверила. «Та девчонка очень расстроилась», — говорил Рейца. «Мачеха ей объяснила, что ты чтишь последнюю волю бабушки Мари и желаешь остаться с семьей». «Ох!» — у Алианы упало сердце. Нелла ведь знала, как много значит для нее бабушка Мари и ее просьба. Мачеха нашла превосходный предлог. Нелле даже в голову не придет, что это ложь. В дверь снова постучались. Взгляд Алианы скользнул к проему, но Рейца заслонил его собой. Прорваться мимо него Алиана не сумела бы. В дверь просунулась голова Рейны. «Опять заходили твои друзья». «Нелла вернулась». «Нет, не ведьма», — ответила Рейна. «Мальчик из трактира. Пекарь». «Исао». Алиана схватила сестру за руку. «Он здесь? Ой, нельзя ли мне с ним как-то увидеться?» «Может, он сумеет позвать на помощь Неллу?» «Он уже ушел», — Рейна покачала головой. Мачеха выгнала. «Нет, сам не захотела остаться». Рейца прислонился к дверному косяку, на губах у него играла холодная усмешка. «Он просто зашел предупредить, что уезжает». «Уезжает?» отправляется куда-то на восточную границу Ревеля. Станет там подмастерьем пекаря». Рейц опять самодовольно ухмыльнулся. «В ту сторону собрались несколько старателей. Вот и твой друг с братцем с ними». Сердце у нее наполнилось радостью. Наконец-то Исау досталось место подмастерья в Мияде. И тут же сердце снова упало. Рейц это заметил, с издевкой усмехнулся и бросил перед ней кусок ткани. Незаконченный коврик бабушки Мари с картиной рождения королевы Нацуми, последний, над которым бабушка с Алианой трудились вместе. «Как проголодаешься? Вот твой билет к следующей трапезе», — фыркнул Рейца. «Закончишь, получишь что-нибудь поесть». «Тут работа на целую неделю, и то, если не спать». «Ну и удачи тебе», — бросил Рейца, вытаскивая с чердака Рейну и запирая дверь. Щелкнул замок. Алиана молча разглядывала незаконченную вышивку, как напоминание, что бабушки Мари нет, что Нелла и ее магия не вернутся, что ей не найти Каба, что Исау покинул, наконец, этот пыльный городок, и ее тоже. Она потянулась к карману. Несколько слов от папы, все, что у нее осталось, их еще не отобрали. В карманах было почти пусто. Видно, спеша вернуться в гостиницу, она выронила блокнот. Остались только пыль, сухие крошки между пальцами и мачехина записка отцу. Алиана с болью в сердце отшвырнула ее в угол. Нет у нее ни ожерелья, ни отцовского блокнота, ни любимых друзей. Она сползла по стене, притулясь под заколоченным окном. Прибитые сводным братом доски заслонили от нее весь мир. Она осталась одна, совсем одна.